он и таким образом выливает ей свои страдания. Перед последней сценой Эмилия замечает, что Отелло будто бы стал добрее. Это от того, что он принял для себя окончательное решение. Он принял это решение и стал спокойнее. Так, вероятно, становится спокойнее, когда решается на самоубийство. Скорее, это не спокойствие, а сосредоточенность. Предельная узкая сосредоточенность. Чаще всего стараются играть эту сцену темпераментно. Между тем, темперамент вспыхивает внезапно, лишь когда Дездемона вскрикнула, узнав о гибели Кассио. Это как бы подстегнуло Отелло, как смеет она плакать о своем любовнике при муже. И тогда начинается последний страшный аккорд. Дездемона сопротивляется, ибо понимает, что все происходящее – ошибка, и нужна лишь отсрочка, чтобы все выяснилось. Он убивает ее, бурно сопротивляющуюся. И снова та же колыбельная, что в конце первого акта, только трансформированная в похоронный марш. А может быть, сделать самоубийство, вопреки всем традициям, очень-очень тихим? Дездемона совершенно не станет сопротивляться. Ведь если Отелло не любит ее, то и жизнь ей недорога. Отелло ляжет рядом, свет потухнет, будто бы они легли спать. Когда же он снова ярко зажжется, Отелло быстро поднимется и скроется на долгие несколько секунд. Дездемона останется лежать без движения. Потом раздастся стук Эмилии и просьба впустить ее. Отелло медленно войдет, стараясь не смотреть в сторону кровати, и, впустив Эмилию, сядет на стул спиной к Дездемоне. Когда ставишь известное классическое произведение, то сознательно не идешь по хрестоматийному пути. Но есть такие люди, которые это умышленное отклонение обязательно начнут сравнивать с хрестоматией и указывать, что у тебя не так. Они думают, что ты сам этого не знаешь. То, что ты сделал сознательно, ими воспринимается как неудачная попытка воссоздать классическую вещь, как она есть. Им кажется, что они лучше знают объективную истину. Тебе, однако, очень хочется, чтобы рассмотрели твою идею. Это очень самонадеянно, конечно. Полагать, будто твоя идея может кого-то заинтересовать, когда существует первооснова. Воплоти эту первооснову, и тогда ты хоть бы чуть-чуть приблизишься к высокому, а твое должно существовать лишь в степени всестороннего глубокого постижения этой первоосновы. И все. Что ж, я не спорю, такое возможно. Махат, допустим, ставил на дне Горького. Разве скажут, не было своего у Москвина, игравшего Луку? Между тем он объемно, объективно раскрывал горьковский образ. А теперь представьте себе какую-нибудь новую трактовку на дне, в которой Лука был бы как-нибудь переиначен в угоду новой идеи. Конечно, можно предположить, что это вызовет гнев тех, кто знал Москвина и был потрясен в свое время его игрой. И все-таки как раз может быть Москвин, и именно в Луке, пример, но только совсем в другом смысле. Горький к своему Луке относился, пожалуй, с гораздо большим осуждением. Правда, теоретически. В своих высказываниях он был более суров к явлению такого рода, чем это практически выражено в пьесе. Тем больше зависело от актера. Можно было сделать крен в одну сторону, и старичок стал бы для нас не столь симпатичным, ведь вредный утешитель все-таки. У Москвина была полная возможность и такого подхода. но, по-моему, он выбрал иной.